Глава 124. Небесное распределение внутреннего отделения. «Ты!» Можун Е прижал руку к распухшей половине лица. Все его тело дрожало. С самого раннего детства все относились к нему с восхищением. Даже в Академии Голубого Ветра, хотя он был всего лишь учеником среднего уровня внешнего отделения. Его отец, городской руководитель города Новолуния, и двоюродный брат, ученик внутреннего отделения. Поэтому его положение во внешнем отделении было не на низком уровне. Также было очень много людей, ищущих дружбы с ним. Их было настолько много, как рыбы в море. Как мог он выдержать это унижение? И причинивший ему такое унижение был тем, кто уже получил Лан Сюйже, о которой он мог только мечтать. «Ты еще пожалеешь об этом! Скоро ты пожалеешь, что родился в этом мире!» Мужун Е, крикнув злобно, поднялся с земли и потом поковылял прочь, как побитая собака. «Ты можешь пытаться, сколько захочешь!» Юн Че тихо усмехнулся, наблюдая за удаляющейся фигурой Мужун Е. «Юн Че, ты слишком импульсивный!» Сделал замечание Цинь Ву. «Он хотел убить меня, но я только поубавил его высокомерие. Это уже достаточно любезно», — спокойно сказал Юн Че. Цинь Ву отвел свой взгляд, и его выражение стало чрезвычайно сложным. Он тяжело вздохнул, но Юн Че не знал, был ли этот вздох из-за избиения Мужун Е, или из-за сна с Лан Сюйже. «Будучи сыном руководителя города Новолуния, Мужун Е обычно очень высокомерен. Даже в Академии Голубого Ветра он все еще запугивает и оскорбляет других. Он действительно заслуживает небольшой трепки. Только здесь у него есть кузен старше по возрасту, названный Мужуном И, который является сыном фельдмаршала Севера Империи Синего Ветра. Отец Мужун Е является городским руководителем города Новолуния, но, вероятно, имеет некоторое отношение к этому фельдмаршалу Севера. И если эта личность недостаточно заметная, то вот вторая. Что-то, что даже я не могу забыть, и Мужун И в настоящее время ученик внутреннего отделения». «Внутреннее отделение?» Юн Че еще не ответил, но когда Ся Юаньба услышал эти два слова, он был так испуган, все его тело начало дрожать, и даже его лицо сильно побледнело. «А так что это за внутреннее отделение?» Юн Че спросил с лицом, лишенным любого выражения. «Ты первый раз в столице Империи Голубого Ветра, так что это естественно, что ты этого не знаешь. Если ты побудешь здесь в течение еще нескольких дней, то ты узнаешь, какое страшное место внутреннее отделение. Позволь мне сказать тебе несколько вещей», — сказал тепло Цинь Ву. «Проходной уровень для входа во внутреннее отделение чрезвычайно высок. Те, кто может войти в Академию Голубого Ветра, даже если это просто внешнее отделение, высоко ценились бы как гении самого высокого ряда, если бы они были в другой школе. В стране больше чем 10 миллионов практиков, которые мечтают о входе в Академию Голубого Ветра. Но в настоящее время есть только 50 тысяч учеников Академии Голубого Ветра. Среди этих 50 тысяч более 40 находятся во внешнем отделении, больше 3 тысяч в среднем, и во внутреннем отделении лишь 100 человек». «Только 100 человек?» Юн Че показал легкое выражение шока. «Правильно. Все ученики, которые могут войти во внутреннее отделение, являются удивительными гениями среди гениев. которые однажды смогут создать свои собственные секты или стать амбициозными героями. Они станут важными фигурами, к которым даже королевская семья должна отнестись с уважением. На распределение этой сотни, находящихся во внутреннем отделении, называется небесным внутренним распределением. Ученики оцениваются с точки зрения внутренней силы, и только ученики внутреннего отделения могут войти в этот список. Те, кто хочет быть в этом списке, должны бросить вызов и победить любого ученика на распределении. Если его вызов будет успешен, то он тогда будет в состоянии заменить соответствующее место на небесном внутреннем распределении, в то время как проигравший будет убран из него и также из внутреннего отделения. У каждого ученика на небесном внутреннем распределении есть очень высокая репутация и престиж в Академии Голубого Ветра и даже столице Империи Голубого Ветра. Мужун И в небесном внутреннем распределении, его разряд даже не в самом низу. Объединяя его настоящее положение, 73-й разряд и его статус как сына фельдмаршала Севера, никто в Академии Голубого Ветра не смеет вызывать его. Характер Мужуны не настолько добрый, поэтому если Мужун Е обратится за помощью к Мужун И, он может принять меры. Если это произойдет, то никто не будет в состоянии защитить тебя. Хотя именно это сказал Циньву. Он знал глубоко в его сердце, что если бы это должно было произойти, Лан Сюй же определенно заступилась бы за него. Поскольку если бы Мужун И должен был принять меры против Юнче, это было бы точно так же, как свирепый тигр, ударяющий кузнечика. Даже если у Юнче было чрезвычайно потрясающее развитие. А, без разницы. Я никогда не боялся никого. Юнче пожал плечами. «Зять, ученики внутреннего отделения действительно суперсильны. Из людей в небесном внутреннем распределении самый низкий человек на 8-м уровне истинной ступени. Трое же самых сильных находятся на духовной ступени. Если Мужун Е обратится за помощью к своему кузену, который находится в небесном внутреннем распределении, то тогда...» Ся Юаньба говорил встревоженно. «По крайней мере, 8-й уровень истинной ступени...» Брови Юнче внезапно наморщились. «Возрастной предел учеников в Академии Голубого Ветра тот же, что и во внутреннем отделении. Это было в пределах 15-20 лет. Те, кто был старше 20, если они не остались работать в отделении, должны были оставить Академию Голубого Ветра навсегда. Это значит, что сотни из небесного внутреннего распределения было до 20 лет. В этом возрасте, чтобы достигнуть 8-го уровня истинной ступени, будь то плавающий город облака или город новолуния, невозможно вообразить что-то подобное. И те трое с духовной ступенью были еще более потрясающими. Его дедушка, Сяо Ли, был из 60 самых сильных в плавающем городе облака, но он был только в духовной ступени. Объем города также представлял уровни внутренней силы. В плавающем городе облака 16-летняя Ся Цин Юэ, которая достигла 10-го уровня элементарной ступени, как уже признавали, была самым великим гением молодого поколения. В городе Новолуние гений номер один молодого поколения Сяо Луэ Чен был также 16 лет от роду, но уже вошел в 10-й уровень продвинутой ступени. Но в столице Империи Голубого Ветра им не было и 20, а они были уже в духовной ступени. И 8-й уровень истинной ступени был просто самым низким уровнем, чтобы войти во внутреннее отделение Академии Голубого Ветра. «О, право, я еще не спросил тебя. Твоя текущая внутренняя сила достигла 10 уровня продвинутой ступени. Но прошло только 1.5 месяца. Даже если ты пил эликсир, невозможно прогрессировать настолько быстро. Могло ли случиться так, что ты ранее скрыл свою внутреннюю силу? Думая о том, что произошло в Академии Новолуния, Цэнь Ву все больше уверялся в этом. Юнчэ не ответил, избежав вопроса в целом. Глава Академии Цинь, какие испытания человек должен пройти, чтобы войти в Академию Голубого Ветра? А видя, что Юнчэ не ответил, Цэнь Ву не ответил. Я больше не глава Академии, просто называй меня преподавателем Цинем. Хорошо, также просто зови меня по имени. У Академии Голубого Ветра есть строгие инструкции. Любой, кто хочет войти, должен пройти оценку. Но как преподаватель, у меня есть 2 или 3 возможности вводить студентов через личные отношения каждый год. Я первоначально хотел принять меры, чтобы вы немедленно вошли во внешнее отделение. Но с твоей текущей внутренней силой уже нет никакой потребности в этом. Вы приехали как раз вовремя. Сегодня проходит ежегодный экзамен оценки Академии Голубого Ветра для новых учеников. Хотя регистрация давно закончилась, зарегистрировать твое имя будет легко. Как только ты закончишь оценку, ты можешь официально войти во внешнее отделение. Это сэкономит много времени по сравнению с тем, если бы я принял меры для твоего поступления. Кроме того, я уверен, что ты готов принять участие в испытании. Цинь Ву улыбнулся, погладив длинную бороду. Ся Юаньба также кивнул. Да, да, этот вступительный экзамен длится в течение 10 дней. И сегодня хороший день для начала. Взять в настоящее время на 10 уровне продвинутой ступени. Таким образом, он определенно пройдет. Кроме того, зять молод. Таким образом, он все еще будет удивительным во внешнем отделении. После сказанного, Ся Юаньба стал мрачным. Его внутренняя сила была только на 6 уровне элементарной ступени. Этот вид внутренней силы считали стандартом в плавающем городе облака. Но в столице Империи Голубого Ветра это было абсолютное ничто. Он прибыл в Академию с Цинь Ву и теперь слонялся даже во время его ежедневной очистки внутреннего павильона внешнего отделения. Он выносил все удивленные и высокомерные взгляды повседневно. Действительно, все смотрели на него, как будто он был мусором, и в пределах Академии Голубого Ветра его внутреннюю энергию действительно можно было только рассмотреть как мусор. Относительно того, мог ли он войти во внешнее отделение Академии Голубого Ветра, чтобы развиваться? Это было чем-то, на что он даже не отваживался надеяться. А, конечно, нет никакой проблемы. Юнчэ кивнул без колебания. Между прохождением вступительного экзамена и входом через черный ход он выбрал бы, конечно, первое. Он посмотрел на Ся Юаньба и спросил. «Преподаватель Цинь, так как у вас есть несколько возможностей выбрать учеников, тогда как насчет того, чтобы дать шанс Юаньба? Вы первоначально планировали дать его мне?» «А?» Выражение Ся Юаньба стало оживленным. «Это...» Цинь Ву колебался. Внутренняя энергия Ся Юаньба была действительно слишком низкой. Даже самый низкий разряд во внешнем отделении был выше его досягаемости. В то же время у него были возможности, которые могли помочь. Но Ся Юаньба имел продвинутую ступень, и не слишком большая разница от проходного уровня для самого низкого разряда. Для элементарного практика, чтобы войти в Академию Голубого Ветра, это было бы просто шуткой. У преподавателей и вице-руководителей Академии вероятно, также были бы сильные возражения. Только у Ся Юаньба была добрая и чистая индивидуальность. Цинь Ву он очень понравился. добавление этого к факту, что Юнче рекомендовал его. Он стиснул зубы и посмотрел на Юнче со странной вспышкой в его глазах, поскольку тон его голоса стал чрезвычайно причудливым. «Малыш Юнче, сначала ответь на вопрос. То есть вы действительно Сюэже спали вместе?» «Конечно. Есть ли что-то неправильное в этом?» Юнче спросил, изображая невинность. Черты лица Циньву дернулись, и он сказал: «Хорошо, этот ребенок, Юньба, мне нравится. После того, как ты сдашь вступительный экзамен, я немедленно устрою его во внешнее отделение. Но я должен напомнить вам обоим, в Академии Голубого Ветра есть разные ученики. Внутренняя энергия Юаньба слишком слаба. Таким образом, он может столкнуться с запугиванием и унижением». «Это не произойдет». Юнче покачал головой и слегка улыбнулся. «Я не позволю никому унизить Юаньба». «Это правда? Я действительно могу присоединиться к Академии Голубого Ветра?» Глаза Ся Юаньба вспыхнули. Он был поражен от радости и стал говорить несвязно. Только возможность войти в Академию Новолуния уже сделала его очень счастливым. И он только представил возможность вхождения в Академию с самым высоким статусом, в который бесчисленное число претендентов хочет войти. Это всегда было чем-то, о чем он даже не осмеливался мечтать. Он только приехал в столицу Империи, первый раз, чтобы узнать новости о Юнче. Таким образом, у него определенно не было надежд на это. Это было действительно вне его воображения. «Ха-ха-ха! Я никогда не лгал бы тебе, парень!» Видя счастье Юаньба, настроение Циньву улучшилось. Тогда он протянул руку к Юнче с голосовым передатчиком, сжатым в его ладони. «Ну, малыш Юнче, делай запись отпечатка моего звукового нефрита передачи. И если тебе нужно будет что-нибудь в будущем, ты можешь передать мне сообщение, когда пожелаешь». Юнче почесал затылок. «У меня нет звукового нефрита передачи». «Оу!» Циньву убрал руку. «Я попрошу кого-то подготовить один для тебя в течение нескольких дней. Но на данный момент следуй за мной к центральной площади Академии. С твоей текущей ступенью и внутренней энергией вступительный экзамен должен быть легким. Возможно, в следующем году у тебя может даже будет возможность попасть непосредственно в среднее отделение. К тому времени у тебя наверняка будет значительный статус в столице».